Алекс Рок, по прозвищу Сокол, том 1, глава 1, хмель дурманил голову, прятал неказистость мыслей, мерзкий привкус дешевого пойла во рту мешал сосредоточиться, смотрел в карты, но не видел ровным счетом ничего, ни ремонта старой квартиры, ни зимней резины на старенькую рысь, ни хороших сигар, крупье зловеще давили из себя ухмылки, радовались моему будущему проигрышу, потный толстяк, включившийся в игру недавно, тяжко выдохнул, предложил вскрываться. Удача, сотни раз выносившая мой зад на плечах в десятке военных конфликтов последних лет, ветреной девой отвернулась. Пьяно, не соображая, я глядел, как исчезают со стола поставленные мной на кон фишки. Толстяк вздохнул, тоже проиграл. Чеша затылок, встал из-за стола, угрюмо поплелся прочь. Мне на плечо легла рука. Детина секьюрити поперек себе шире походил на гориллу. Нечего ставить, тогда выметайся. Хрустнули тяжелые кулаки, обещая побоище, если не подчинюсь. Кивнул ему в ответ, опрокинув напоследок оплаченную стопку теки. Ну и мерзкий же вкус у пойла. Крякнув, утеревшись рукавом, успел подумать. Да какого черта? И размашисто двинул кулаком громили в скулу. Снег щипал холодом за лицо. Болели ребра, руки. Под глазом набухал свежий синяк. Отвратно вонял рядом стоящий мусорный бак. Меня хотели швырнуть туда, но то ли не хватило сил, то ли решили проявить милосердие. Скоты. Память натянула на лицо улыбку. Мне досталось, но двоим-троим трепку успел задать. Перевернул стол. Дождем фишки просыпались на пол. Недавно вставший толстяк невесть зачем голосил, что он здесь ни при чем, он не со мной. Все равно не спасло. Ему досталось куда меньше моего, но тоже хорошо. Завидую ему, он лучше справился со своим выражением. Подошел ко мне. Неужели хочет добавить пару тумаков от себя? Тогда у меня для него плохие новости. «Прости, братка», — сказал ему, когда помог мне оказаться на ногах. Ниже меня на голову, лысый, с красными щеками, словно престарелый карапуз. За что? Да так, принимать его милосердие было унизительно. Проиграли. Бывает. «Берегите себя», — говорил скупо, словно экономил слова. Прислонил меня к стене, пошел прочь. Глядя ему в спину, думал, что от меня уходит последнее человеческое милосердие. Великан склоснился неоновыми огнями, хвастался роскошью мимо проносящихся машин. Снег скрипел под ногами ночных хозяев жизни. Сытые и богатые, утопая в роскоши женского внимания, они не обращали внимания на мусор вроде меня. Поднял взгляд. Мальчишка, у которого молоко на губах не обсохло, имел планы на трех полногрудых девиц, змеями вившихся вокруг него, те же имели планы на кошелек его отца. Начал понимать Макса, недавно подавшегося в лодыри, банду, что пощипывало подобных павлинов. Он и меня звал, а я тогда хотел остаться чистеньким и честным, словно не было за спиной боевого прошлого. Мысль, что теперь делать, непрошенной гостьей вклинилась в голову. Денег не осталось. Наградные только что проиграл. Какой черт меня дернул? Данила, что был у нас за психолога, вякнул бы что-то про гиперкомпенсацию. Сторожи, проходившие мимо, стискивали полишинеровые дубины, обещая незабываемые ощущения всякому, кто решит нарушить закон в их смену. Не сводили с меня взгляда, здесь я смотрелся чуждо. Порылся в карманах, пытаясь судорожно вспомнить, а не превратил ли машину в россыпь фишек. Нет, ключ был на месте. Проказником вынырнул из моих рук, затерялся в снегу. Я ругнулся, проклиная мороз, выудил смарт, собираясь включить фонарь. Просрочка по ипотеке. Если платеж не будет внесен до 17 числа, на вас будут наложены пени в размере. Ну блеск. Шахматбанк решил порадовать напоследок. К горлу подкатил тошнотворный ком, не мог удержать в себе. Прислонился к стене, опорожняя желудок. В голове немного прояснялось. Со спины меня закрыла тень. Клянусь, если какой-то смельчак решил меня сейчас ограбить. На широкой ладони лежали ключи с серым пучеглазым брелком. Я поднял взгляд на доброхота. Платочек, Алексей, он словно состоял из чудес. За ключами явилась надушенная тряпица. Утрусим, и меня стошнит вновь. Отказался, покачав головой. Незнакомец не стал со мной играть. Позволил забрать ключи. Уходить не спешил. У вас проблемы? Кажется, вы не в том состоянии, чтобы сейчас садиться за руль. Тебе-то какое дело? Попытался звучить как можно более грозно. Незнакомец пожал широкими, прячущимися за серым пальто, плечами. Взгляд зацепился за бликующие линзы солнцезащитных неуместных по погоде очков. Вот же чудак. Скажу без обиняков, наслышан о вашем бедственном денежном положении. Не ко мне, мальчики, на ночь по третьей за углом. Меня зовут Максим. Фамилия, отчество ни к чему, будем фамильярны». Он будто не расслышал того, что ему сказал, продолжал в своем духе. «Знаю таких, сейчас предложит работу. Одну из двух, у лодыри или продавать пылесосы. Ни то, ни другое не интересовало. Ему удалось меня удивить. Визитка из нагрудного кармана перекочевала мне в руки. Перед глазами от выпитого расплывалась, но все одно сумел прочитать. Майнд, тек, мажоры из недавно приехавших. Москвичи, но на деле то ли румыны, то ли киприоты. Большая шишка из мира больших же корпораций. И на кой черт я им сдался? Вижу, вас заинтересовало. У меня есть предложение работы для вас. Вижу, вы не в том состоянии, чтобы сейчас принимать решение, а потому позвольте вызвать вам такси, а уже на завтра, как только приведете себя в порядок, милости просим». Я не успел сказать ни да, ни нет. Автомобиль такси вырулил из-за поворота. Нейросетевой модуль управления приятным женским голосом вопрошал: «Куда мне? Надо же, такси от безопасных путей. Мне такое не по карману даже в лучшие годы». Максим уверил, что за его счет, помог забраться внутрь. В салоне пахло лавандой и тмином. Нейросетка предложила стакан освежающего лимонада, чтобы скрасить дорогу. Отказываться не стал. «Не потеряйте. Это ваш входной билет. По нему вас примут и проводят прямиком в отдел кадров. Если надумаете, конечно». Максим сунул визитку в карман куртки. Машина тронулась, унося меня в спальные районы Великанска. Мне 35, а она раза в два старше. Вредна, назойлива, покой ей только снится. И как будто родом из далекого СССР. «Не пущу. В таком виде. Лифт заблюешь, а мне убирать?» В доме ее звали Мегерой. Наверное, не зря. Миловидная старушка, готовая не пустить человека дальше парадной, если тот выглядит ей не по нраву. Я пытался вспомнить ее настоящее имя и не смог. Вместо лишних слов отстранил ее, поплелся к лифту. В спину мне летели десятки проклятий. Ничего нового. Сначала в душ. По крайней мере, так хотелось. Умный дом заговорил со мной раздражающим сигнальным голосом, только после этого заметил, что прошел, не разуваясь. На линялом, затертом пылесосом ковре цепочка влажных грязных следов. Чахлый дьюти, робот-пылесос, устало хрюкнул, распознав новую задачу. Скинул боты, сунул к батарее. «Почищу завтра». Пара глотков ледяной минералки обожгли горло. Думал, станет хоть чуточку лучше. Мыться не стал, скинул одежку, ворохом швырнул на стул. В сон провалился быстро, едва успел коснуться подушки. Кошмары, кружившие над кроватью, голодными псами вцепились в разум. Видел лица давно ушедших друзей. Веселые и улыбчивые звали за собой, туда, в Гуттенморген, а я качал головой, говоря, что еще куча дел, и, пытаясь перечислить, замолкал. Причины, правда, не было. Когда проснулся, на часах было 7 утра с хвостиком. Раскалывалась голова. Встал, из последних сил двинул к бару. Тот насмехался пустыми полками. Забыл, как собирался пополнить с последних наградных. Совсем скверно. Попытался вспомнить, к кому можно было бы завалиться на стаканчик отрезвляющего, и не смог. Либо уже не было среди живых, либо уехали в другой город. Ничего, способ есть. Поплескал холодной водой в лицо, накинул на плечи куртку, вышел в коридор, к лестничному пролету. Темно. Январь выдался мрачным и зябким. Мерно, почти успокаивающе гудел работяга лифт сверху вниз и сразу же наоборот. Что сегодня за день? Выходной, что ли? Закурил. Хорошо, что успел купить блок якубинских. Дешевые, но неплохие, помогают прояснить голову. Вместе с пачкой из кармана вынырнул лакированный прямоугольник, бухнулся под ноги. Вспомнил все и сразу. Незнакомца Максима, приглашение в Майндтек, проигрыш едва ли не всего и вся. Казалось, разводом. Крупная корпорация зовет боевого контрактника не первой свежести к себе. Слышал, они набирают себе в охрану людей с боевым опытом, да только лучших из лучших. Зеркало льстило мне меньше вчерашнего предложения, на лучшего точно не тянул. Почтовые ящики, встроенные прямиком в стену, манили взор. Мой был забит до отказа. Реклама и неоплаченная за прошлый месяц коммуналка. Как будто сейчас не было иных проблем. Подцепил за кончик торчащий лист газеты из чужого ящика. «Мир сегодня». 100 рублей за экземпляр, дешевле с подпиской. То, что нужно. На страницах меня ждало разочарование. Ижевский конфликт подходил к концу, Мятеж несогласных в саксонском районе подавили не силовыми методами. Работа, где следовало вновь идти на штурм, защищая очередные ценности политиков, таяла на глазах. Эпоха больших потрясений обещала смениться десятилетиями застоя. Военного, научного, экономического, черт знает еще какого. Свернул газету, силком впихнул назад. Может, пойти в слесаря или на завод, или в майнтек. Мегера поджидала внизу, словно не спала всю ночь, представляя, как поутру схватит за пуговицу куртки и будет распекать в привычной манере. Как будто мне было до этого дела. Не слушал раньше и не хотел нарушать традицию сейчас. Она злила меня, ее злила моя непокорность, хоть какое-то равновесие в этом мире. Снег валил с неба, не переставая, шаркали ковшами механические дворники. Скучал в будке старичок дядя Юра. Говаривали, раньше он управлял роем дронов на Западном фронте, когда французы вновь решили показать зубы. Может, оно и так, о нем я как-то и забыл. Дядь Юр, третий запавших, намекнул, щелкнув пальцем по подбородку. Тот закатил глаза, откладывая деку управления, но бутыль смутная из-под кресла выудил. Бросал бы ты, Лешка, и войну, и чуму. 35, ни жены, ни детей. Бобылем помрешь, стакан воды не подадут. Не учите жить, дядь Юр. Помогите материально. Сотки на проезд не найдется, наглеешь, старик хмыкнул, но потянулся в карман. От мутной в голове прояснилось. Закусил соленым огурчиком, все-то у старика заготовлено, словно мне подобных ждет. Махнул ему рукой, обещая вернуть долг. Он махнул рукой и на меня, и на деньги. Стыдно было пользоваться его добротой, и ведь уже не первый раз. В автобусе оказалось душно. Надо же было угодить на рейс со сломанной печкой. Жарило как не в себя, и выведенное на экран объявление с извинениями за неудобство проблемы не решало. Автомат заглотил сотку, а после затребовал еще. Подорожало, мрачно пробубнил водила, а потом плюнул и велел заходить так, невелика потеря. Офис «Майнтек» притаился в отделанной стеклом многоэтажной башне. Внутри на меня смотрели с неприязнью, отношение изменилось сразу же, едва показал визитку. На недовольном лице девчонки с приемной появилась деланная улыбка, расслабились взявшиеся за рукояти стволов секьюрити. Ясно одно, здесь не шутят и стреляют на поражение. Велели подниматься на 17-й этаж, там встретит. Встретили. Парень был на десяток лет меня младше, пах одеколоном, протянул влажную от пота ладонь. Представился, а я лишь кивнул, пропустил имя мимо ушей. «Здравствуйте, Алексей. Гляжу, вы сделали поутру правильный выбор». Максим продолжал прятать глаза за солнцезащитными очками. «Садитесь. Что за работа?» – спросил, не спеша плюхаться в кресло. «На незаконное не пойду. Криминал. Мимо. Сразу к делу. Видна военная выучка. Нет, Алексей, ничего противозаконного от вас не потребуется. Все в рамках. Я беру немало. Если хотите на зарплату простого охранника, я пас. У меня ипотека под 19%. И долги по квартплате, знаем. Это решаемо. Майнтек обязуется взять на себя ваши долги и ежемесячную выплату долга по ипотеке в виде социальной поддержки нового сотрудника. Но до тех пор, пока работаете, зарплата будет средней, меньше, чем вы получали до того на прежних КХМ работах. И часто вы предлагаете выплатить ипотечный кредит за будущего сотрудника, неопытного, необтесанного, не часто. Иначе было бы не протолкнуться от желающих. Но вы нас заинтересовали, Алексей. И чем же? Неординарными навыками. К тому же, энграмма вашей мысленной деятельности впечатляет. Я прищурился. В руках пиджака еще пахнущие чернилами листы отчета с граждан страха. По спине пробежался холодок. Откуда это у вас? Вы подписывали контракт, а в нем несколько пунктов о занесении вашей энграммы в общий архив с ограниченным доступом. У Майнтек такой доступ есть. И что там отличается от обычного? Алексей, вы псиург? Он откинулся в кресле, а я покачал головой в ответ. Тогда эта информация ни о чем вам не скажет. Лучше думайте о том, от скольких проблем у вас получится избавиться простым росчерком пера. Что за работа-то? Он вздохнул, встал. Почему-то показалось, что сейчас возьмет меня под руку. Так и случилось. Вывел прочь из своего кабинета, провожавший меня парнишка отпрянул, покраснел. Неужели? Подслушивал. Видите ли, Алексей, слышали про капсулы для гибернации? Ну и прекрасно, нисколько не сомневался. Сейчас мы активно работаем не только над тем, чтобы давать людям возможность накапливать больше энергии и дольше оставаться бодрыми, но и над сонным туризмом. Я нахмурился, Максим поспешил пояснить. Раньше это звалось осознанными сновидениями. Мы же собираемся пойти иным путем. Представьте возможность для человека, никогда не видевшего моря, почувствовать себя капитаном пиратского корабля с полноценными, настоящими ощущениями. Мы прошли мимо зала, увешанного постерами. Те говорили на языке лозунгов, предлагая двинуть отдых превыше обычного сна. А я вам зачем? Видите ли, Алексей, дети любят играть в войнушку. Взрослые любят играть в войнушку. Пиф-паф, ты убит. Но мы опасаемся, что на некоторых типах мозга, вроде вашего, это может сказаться отрицательным образом. Нам нужно минимизировать риски, чтобы избежать будущих судебных исков. И потому ждали меня, не ждали. Готовились, искали, решили, что вы подходите лучше остальных. Мысль быть подопытной свинкой не прельщала. Мы создали сновидение игру, с военным уклоном. А у вас есть боевой опыт, потому и подходите. Завел в лабораторию. Гибернационная камера стояла во всей красе, лоснилась тонированным стеклом. Сквозь него проглядывались ремни крепления, мягкость подушек лежака. Суетились инженеры, настраивая трубки. Словно копируя вредного соседа, жужжал перфоратором изгвоздавшийся в пыли работяга. Максим огладил корпус изобретения. «Не согласитесь вы, у нас есть список иных подходящих людей. Но с этого момента возможность влиться в семью Майндтёк для вас исчезнет навсегда. Мне будут платить за то, что я сплю, и за ваши военные навыки, выход которым дадите в нашем сновидении. Просыпаться будете под надзором врачей, к тому же расширенный пакет корпорационного страхования. Согласны? Откажись». Здравый смысл советовал махнуть рукой на всю сладость обещаний. Перебьешься случайными заработками, на взнос по ипотеке займешь у кого-нибудь, а потом почуял себя старым и от всего уставшим. Прочистил горло. Где подписать? Глава 2. Первый рабочий день. Мандраж по телу. Раскопал в шкафу кубышку, несколько тысяч рублей бальзамом на душу. Хотелось пива и чего покрепче, отпраздновать новое назначение. Почти купил бутылку текилы, глянул на отражение в зеркальной поверхности. Ну и рожа. Удивилась же Мегера, когда прошел мимо с пакетом гранатового сока в руках. Я читал сунутые мне юристом документы. Полногрудая и русая, она улыбалась, как долгожданному клиенту. Заподозрил ее в чтении мыслей. Стоило мне нахмуриться, как тут же спешила пояснить вызвавший подозрение пункт, и всякий раз угадывала. Максим сидел в кресле рядом, пальто сменил на двубортный пиджак, от витающего в воздухе официоза подташнивало, чуял себя не в своей тарелке. Контракт на 3 года с индексацией зарплаты и бонусами за хорошую работу, стабильные, зависящие от меня, премии. Пункт относительно нынешних долгов и ипотеки выделен отдельным пунктом, комар носа не подточит. Выписали пропуск, шлепнули фотографию на картонный прямоугольник. А мне-то думалось, дадут ключ-карту с доступом, как в фантастических фильмах. Вездесущие объективы камер следили за каждым движением. Шаг влево, шаг вправо, расстрел. Ухмыльнулся собственной шутке, но, заметив жало упрятанной под защитный колпак турели, понял, уже не смешно. В лаборатории работал обогреватель. Стало жарко в выданном мне гибернационном костюме. «Это зачем?» – спросил у ученого, что сунул мне его. «Отслеживать данные со всего тела. Если что-то пойдет не так, нагрузка на сердце, нервную систему, на мозговые функции, сразу же вытащим. Еще глупые вопросы будут, какие все здесь приветливые. Привет, новенький, у девчонки 2 косички из-под каски. Черноволосая, симпатичная, с красивой улыбкой. Рабочий комбинезон». «Грязные перчатки, есть такое, а остальные где?» Кивнул в сторону других капсул. «Неужели на столь щедрые условия отыскали меня одного? Кто-то раньше приходит, кто-то позже. Когда как, но сейчас 7-я и 9-я капсулы заняты. Пропуск покажешь?» Я показал, а она понимающе кивнула, по-хозяйски взяла за крепкую руку. «Твоя за номером 2, запомни, чтобы не путаться. А ты сама-то кто такая?» «Маша, а еще начальница над инженерным объектом?» «За работу капсул отвечаю и за настройку. Приехали». Пока скакал по горам и холмам с автоматом, женщины успели стать спецами не только в гуманитарных науках. А еще большая болтушка, Максим едва ли не из теней сплелся за нашими спинами, заставил обернуться. Девушка при его виде погрустнела. «Машенька, не стоит каждому, кто покажет пропуск, рассказывать, как ты и кто такая. Извините, что я прощу». «Конечно же, а вот они могут неправильно понять», указывающий перст ткнулся в сторону всевидящего ока камеры. Стоило ожидать от большой корпорации держать все на полном контроле. А теперь оставьте нас с Алексеем на минуточку. До того, как погрузим его в сон. Спасибо, он дождался, когда она скроется за широкими спинами рабочих, кашлянул, выудил из своего запаса улыбок самую слащавую. Вот что, Алексей, я назначен вашим куратором. Поздравляю, уверяю, мы сработаемся. Вы подписали бумаги, и, вот же редкость, внимательно их читали. Майндтек все же не бездушная корпорация, как многим хочется про нее думать. Мы заботимся о своих сотрудниках. Ближе к делу. Да, как раз об этом и говорю. До того, как вы первый раз погрузитесь в капсулу, вы вольны расторгнуть контракт. Сказать, что не рады нашим инновациям и не желаете иметь с нами ничего общего. Кажется, подъехал КамАЗ с подвохами, успевая разгружать. Это игра, но с ограничениями. В ней доступны стандартные возможности. Сохранение и загрузка. Я читал и про то, что на каждый рабочий день положено по 3 сохранения и 3 загрузки. Кивнул, было дело. Игра военного толка. В ней можно погибнуть. Понятное дело, не по-настоящему, но для того и нужна возможность загрузки. Смертей, понятное дело, положено тоже 3. Бог Троицу любит, хмыкнул в ответ. К чему эти ограничения? Для проверки вашей работоспособности. Если вы не справитесь, провалитесь 3, мы будем вынуждены вас уволить, как бы ни печально это звучало. Странное условие, и тем не менее вы под ним подписались, как и под пунктом о болевых ощущениях. Они будут казаться реальными. Так мы проверим стрессовость ситуации и их влияние на организм. Могу лишь посоветовать лишний раз не подставляться, пиджак развел руками. Ну спасибо, вы не передумали, тогда милости просим. Капсула, будто тайная пещера Али-Бабы, распахнула пасть тонированного стекла. Окружение заполнилось сизым холодным дымом. Я почуял мандраж, словно 17 лет назад перед первым выстрелом. Но смелость заставляет делать первые шаги. Машенька, настраивайте, пожалуйста. Удачи, Алексей. На лицо опустилась кислородная маска. Хватило одного вдоха горько пахнущей дряни, словно сделал первую сигарную затяжку в жизни. Мир перед глазами закрутился, брызнули непроизвольные слезы, а после стало резко легко и свободно. Здравствуйте. Я ваш персональный помощник Юшка. Попытался осмотреться по сторонам, руки еще помнили внезапно хлопнувшие, прижавшие к лажу путы захватов. Теперь же были свободны. Я здесь. Она выпорхнула передо мной, заставила прищуриться. Я ваш игровой помощник, интегрированный прямиком в капсулу. Желаете ознакомиться с правилами? Молча кивнул, рассматривая девицу перед собой. В ней едва ли было больше локтя росту. Белое платье, голубой плащ с капюшоном. Парило в воздухе без крыльев. Смущали детские черты что лица, что тела, как будет угодно. Игра гиперреалистична. Ощущения в ней реальны для подсознания и мозга, но не для вашего тела. После нее на вас не останется и царапины, обещаю. Что же до остального, в этой игре присутствуют навыки, классы и уровни. Вам знакомы эти понятия? Снова кивнул. Россыпь дисков из далекого детства, пылящиеся где-то на дальней полке, не даст соврать. Принято к сведению. Если захотите ознакомиться с ними или будете испытывать трудности, я смогу разъяснить в любой момент. Перед началом вам следует выбрать класс. По правилам вам изначально доступны 3, но каждый из них имеет свои специализации, позволяющие как подчеркнуть лучшие стороны класса, так и усилить и разнообразить его. Желаете ознакомиться с выбором или доверите его мне? Я подберу тот, что лучше подходит вам на основе данных ваших энграмм. Я как-нибудь сам, проговорил сухим голосом. Не любил, когда за меня выбирают. Юля улыбнулась, пожала плечами в ответ. Как вам будет угодно. Я не успел удивиться, как передо мной всплыл текст. Предлагалось стать солдатом, поддержкой или разведчиком. Хотел спросить, что означает каждый из них, но вытянул руку перед собой. Пальцы коснулись поддержки. Юля заговорила вновь. Отличный выбор. Класс поддержки идет в специализации инженера, медика и мехвода. Инженер имеет классовую особенность на повышенный шанс удачного разминирования. А медик лучше всех перевязывает раны. Ловите на лету, Алексей. Вы молодец. Вот уж чего не хватало. Фальшивая похвала от фальшивой девушки. За разведчиком прятались киллер, диверсант и хакер. Ради интереса кликнул по хакеру. Высветились изначально доступные умения. Удаленный взлом, игры с дронами. Дяде Юре бы точно понравилось. Но это не мое. Солдат таил в себе снайпера, пулеметчика и штурмовика. Последние два заинтересовали. На снайпера мне не хватало терпения и в реальной жизни. Сомневался, что во сне что-то, да изменится. Класс солдат, классовые умения, силовые приемы, один уровень. Прекрасное знание приемов рукопашного боя позволяет наносить дополнительный урон противнику. На 10 увеличивает шансы оглушить противника силовым оружием. Стрелок, один уровень. Навыки стрельбы растут быстрее. Позволяет открыть особую ветку настраиваемых умений при росте привычки к тому или иному оружию. Увеличивает на 50 рост показателя привычки, но снижает его воздействие на 150 при использовании другого оружия. Пробежался по умениям штурмовика и сразу же понял, что именно в этом направлении буду работать. Пулеметчик показался медленным, я так не воюю. Отличный выбор. Подтверждаете, сменить класс будет невозможно. Предупреждение, оружие не имеет классовых ограничений, любой класс сможет. Постой, погоди, мне говорили про возможность сохранения и загрузки, про смерть. Вы можете вызвать игровое меня, упомянув мое имя, голосом или мысленно. Я постараюсь распознать сигнал нужды от простого упоминания. Игровая смерть выкинет вас в игровое меня без моего участия. Так значит, ваш класс солдат, подтверждаете? Да, тогда желаю удачи. После первого погружения в игру может быть небольшая амнезия. Не пугайтесь, это пройдет. Желаю вам удачи. Пистолеты, автоматы, пулеметы с гранатометами. Оружие прекрасно, и каждое имеет свои недостатки и достоинства. Помните, нет плохих ружей, есть непривыкшие к ним солдаты. Голова раскалывалась, соднила в правом боку, в ноздри пробивался мерзкий дух гнилой соломы. Толкали в плечо, живой, голос из темноты, надо мной неясный силуэт. Уложил на спину, хлопал по щекам, пытаясь привести в чувство. Мрак в голове, ничего не помню. От попыток встать стало многократно больнее. Ты еще кто такой, где мы? А ты осмотрись, говоривший был раздражен моей недогадливостью. Воняло, как в старом пыльном подвале. Так оно и было. Под ногами, никого не боясь, сновали мыши. Чуть не раздавил одну из них. Времени объяснять нет. Двоих отсюда уже вывели, а я слышал выстрелы. С нами тоже церемониться не станут. Стоять можешь? Я оперся спиной о стену. Ясные умы силы возвращались. В мозг пробивалось мутное осознание. Игра что-то там. Вместо ответа кивнул парню. Тогда слушай. Как только откроется дверь, бей вошедшего со спины. Боевой опыт есть? Немного. Он собирался сказать что-то еще, но мы услышали шорох шагов по ступенькам, идущий насвистывал. Я прильнул к стене, полумрак обещал спрятать от чужих глаз. Нога ударилась о что-то твердое. Вот удача, стеклянная бутылка под соломой. Перед глазами пронеслась вязь марева. Клянусь, отчетливо видел. Бутылка, состояние 217 из 300. 25 шанс оглушить, 15 шанс вызвать кровотечение. Может быть использовано, как метательное одноразовое оружие. Что за чертовщина? Времени размышлять не было. Дверь скрипнула. На вошедшем была курткой повернутая козырьком назад кепи. От него разило потом и давно немытым телом. Тусклый свет, качающийся под потолком лампы, осветил пузатый барабан револьвера. А где второй? Вопрос был глуп и неуместен. Бутылку, что было сил, опустил на голову несчастного. Та звоном просыпалась на пол осколками. Убит. Критический удар. Незнакомец, сидевший со мной, пулей выскочил из двери, не дав той захлопнуться. Подбирая с земли пистолет, услышал сдавленный хрип и хруст. Парень ловко свернул шею тому, кто сидел на стреме. А ты не промах. Где был? Восточный фронт, западный. Голова отозвалась болью при попытке вспомнить. На его лице промелькнуло сочувствующее выражение. Времени даром он не терял, стащил с пожарного щитка топорик. Позже разберемся. Меня Глебом зовут. Пистолет взял. Показал ему короткоствольный Лихтеншвиц на 6 патронов вместо ответа. Новенький, словно только что с завода. Он понимающе кивнул. Идем, там комитет по встрече будет. Человек 5, троих, что в комнате справа, беру на себя, с крыльца попытаются зайти двое. У них огнестрел, сам догадаешься. Ну, будем. Не дождавшись ответа, Глеб рванул вверх по лесенке, перепрыгивая через 2 ступеньки. Помчался следом за ним. Деревянная дверь с кудахтаньем раскрылась от удара ногой, слетел на землю ржавый затвор самодельного замка. Стоявший там парень не успел ничего сделать, Глеб снес ему голову топором, рывком выдернул, вскинув в руке, метнул в дверной проем соседней комнаты. Хрип на пару с руганью стал знамением того, что не промахнулся. Словно в пучину Глеб нырнул следом, на ходу засучивая рукава. В Входную дверь прошила насквозь с той стороны. Болью взорвалась лодыжка, почуял, как кровь побежала по ноге теплым и липким. Вскинул пистолет, стреляя навскидку. Дверь превратилась в лохмотья. Я среагировал поздно, краем глаза, за отдернутой занавеской увидел силуэт. Вскинул Лихтеншвиц, но меня клюнуло прямо в лоб. Последнюю мысль разорвала, обратила в сумбур абсолютного ничего. Дальше не слышал, мгла заволокла собой все. Максим сидел, закинув ногу на ногу. «Что же вы, Алексей, не сориентировались сразу, не успели уснуть, а уже истратили первую попытку?» «Сон, все сон, Глеб, топор, пистолет, попадание в голову». Куратор устало вздохнул. «Что ж, сделаем вам фору, не будем засчитывать эту попытку. Скажем, она была учебной, на привычку. Попытаетесь еще или передохнете?» Я поднял на него недобрый взгляд. «Все и правда сон, но как-то уж чересчур реалистичный. Вас предупреждали об этом, и когда подписывали контракт, и когда только начинали игру. Итак, готовы вернуться?» Он словно горел от нетерпения. Я стиснул зубы, кивнул. «В этот раз буду осторожней». И готов. Стекло капсулы опустилось, и все повторилось вновь. Из мрака явилась грустная Юшка. «Раздосадована вашей неудачей, Алексей. Но, уверена, вы сможете все исправить. Не стесняйтесь звать меня на помощь для сохранения и загрузки». Снова подвал, снова солома. Ни к чему не обязывающий разговор с Глебом. Бутылка для удара, револьвер в руках. Раскачивалась, будто обезумевшая, лампа над головой. «А это что за дверь?» Кивнул на жестяной плотный лист брони с отломанной ручкой. Зевом чернела замочная скважина. «Вряд ли выход», — скривился Глеб. «Ну, пошли, медлить было нечего». Глеб влетел в деревянную дверь с ноги, в этот раз ударил слабее прошлого. Я замешкался, мысленно позвал Юшку. «Неужели сработает? Мир вокруг встанет на паузу?» Мир усмехнулся моим домыслом прямо в лицо. «Парень, ну, Глеб уже прикончил первого бедолагу, готов был разбираться с остальными. Я вас слушаю», голос системной феи отчетливо зазвучал в голове. «Сохранить, загрузить, получить справку, прервать сеанс, последнее недоступно на данный момент». 4 выстрела подряд. Забыв обо всем, сорвался с места. Лихтеншвиц в моих руках трижды щелкнул ударным механизмом. Голова любопытствующего, заглянувшего во мрак подвала, словила пулю, дернулась. Я рванул вверх. Чуть не споткнулся, врезался макушкой во все еще стоящий на ногах труп. Это ловко я придумал. Использовал его тело, как живой щит. Он спас меня от 5 выстрелов кряду. Оттолкнул от себя безвольную тушу. Внутри меня заговорил опыт. 3. Глеб, раскинув руки, лежал на полу. Под ним ширилась красная лужа. Мертв, не стоило и гадать. А вот троица оправлялась от мгновенного шока. Вооруженный маленьким плоским фролином замешкался, пытаясь вытащить застрявший в рукояти опустевший магазин. Здоровяк с дубиной разинул пасть, я накормил его свинцом. 2 выстрел ушел в молоко, поигрывающий ножом доходяга удачно выбрал момент, поднырнул. Снова боль, в животе будто взорвалась осколочная, показалось, из него вот-вот повалится потроха. 2 удара не случилось, врезал наглецу лбом, из последних сил отпихнул от себя пинком. Тот ударился спиной о стену, начал терять равновесие. Помог ему, пригвоздив выстрелом. Его товарищ наконец справился с пистолетом, лязгнул затвор. Я был быстрее и ловчее, он вскинул ствол секундой позже меня. Быстрее, ловчее, но неудачливей. Ой-ой, в голосе Юшки прозвучал деланный испуг. Кажется, ваше оружие в очень плохом состоянии, и потому дало осечку. Противник заорал, что оглашенный. Последней мыслью было метнуться в сторону, упасть на пол. Рана живота меня замедлила, и поганец меня изрешетил. Боль ушла почти мгновенно, лишь постанывало тело, помня отвратные ощущения. «Желаете попробовать еще раз?» В этот раз выкидывать из сна не стало. Юшка тактично давала советы. «Не забывайте пользоваться функциями сохранения и загрузки. Игра гиперреалистична, а события всякий раз могут складываться иначе. Запоминайте слабости врагов. Загрузить с последней точки сохранения?» Она еще спрашивала. Глава 3. Подсказка. Не забывайте проверять состояние вашего оружия. Чем оно хуже, тем больше вероятен шанс осечек, заклиниваний, а то и полного повреждения. Носите с собой ремкомплект, наймите инженера, или регулярно посещайте техника на базе. Подробности можно уточнить через персонального помощника. Я мысленно позвал Юшку, отозвалась сразу же. Велел сохранить игру сразу же после того, как выбрались с Глебом. Тот вновь метнулся к стойке, схватился за излюбленный топор. Кажется, в сценарии есть вещи, что неизменны. И что будет, если я первым возьму его орудие? Сарказм хмыкнул, предложил умереть и проверить. Нет уж, как-нибудь в другой раз. Постой, погоди, почему ты идешь первым? Хочешь сам? Похвально, я не против. Патронов у тебя 7, тогда подстрелишь ближайшего на выходе. Конечно, со спины тебе меня прикрывать было бы сподручней. Разберемся, процедил сквозь зубы. Поймал себя на колотящем мандраже. Одну смерть мне простили, вторая уже ушла в счет. Надо переставать косячить. Идешь, они сейчас заподозрят неладное. Не торопи, буркнул в ответ и сорвался с места. Выбивал не с ноги, плечом, получилось не хуже, чем у Глеба. Тратить патроны не стал, наскочил на стоявшего со спины, сбивая того с ног. Вцепился в волосы, приложил головой об пол. Глеб проворно вынырнул из-за моей спины. Мельтешение в дверном проеме, поспешившие на шум бедолаги даже не знали, что их ждало. Я метнулся к выходу, дверь поддалась легкому толчку. Стрелок с Фролином никуда не делся, был здесь. Широко раскрыл глаза от удивления, захлебнулся на полуслове. Прошил его двумя выстрелами. Над головой хлопнуло, осыпало деревянной щепой. Пригнулся до того, как второй выстрел размозжил мне голову. Еще один стрелок прятался за углом дома. Юшка, сохраняй. Истратил второй сейв. Пока неплохой результат. И прошел дальше обычного. Если сейчас убьют. Я перекатился, ориентируясь на слух. Мой противник не медлил. Слышал, как скрипят ставни окна. Неужели собирался обойти меня таким образом? Умно. Глянул на револьвер. Состояние 382 из 400. И почему только в прошлый раз была осечка? Я выпрямился, предупреждающе выстрелил в окно, услышал, как рухнул в заросли травы пытавшийся забраться молодчик. Вот же черт, его пистолет при нем, а у меня патроны были на исходе. Глеб буйствовал, не спеша мне на подмогу, слышал, как он рычал по ту сторону дверного проема. Раз гора не идет к Магомету, Магомет сам бросился следом за ним. Двое уже лежали замертво, третий валялся на Глебе, стискивал рукоять ножа, метя Глебу прямиком в горло. Тот отчаянно сопротивлялся. Я не стал ждать, два последних выстрела заставили наглеца ослабеть. Глеб увел его руки в сторону, нож вонзился в деревяшку пола. Довершил все ударом головы, скинул с себя уже покойника. Я бы и сам справился. Не стоит благодарности, я отозвался ему в тон, широко расставив руки. Сделал шаг и тут же почуял, как больше не могу дышать. Взорвалось осколками стекло, я успел обернуться, увидеть сарай и стрелка. Офицер, если судить по форме, Сагаюса в его руках была мне погибелью. Я не успел упасть, как он снес мне голову вторым выстрелом. Здравый смысл давился возмущением. Я солдат или доходяга с улицы, вывалился в чертово лимбо прямо перед взором Юшки. Системная фея была бесстрастна, разве что в глубине цифровых глаз какое-то подобие столь же цифрового сочувствия. Желаете загрузить с последнего сохранения? Я закусил губу. Глупо будет, если не решусь напоследок рискнуть. В конце концов, чего я теряю? Отрицательно покачал ей головой в ответ. Нет, давай с самого начала. Персонажи игрового сна обозначаются как дремейджи, дриамаги с. Они во многом схожи с людьми, но обладают настройками личности. Относитесь к ним как к живым людям, и они ответят вам взаимностью. В этот раз медлить не стал, рванул вперед, оттолкнул Глеба от пожарного щита. «Ты что творишь?» – он прищурился. Плевать хотел на то, что он там скажет. Топор теперь был в моих руках. Дважды уже обжегся, третий раз будет последним. Почти слышал, как по ту сторону капсулы скрипит зубами Максим, а комиссия смотрит на него с вопросом. «Что за бездаря приволок?» Топор вскинул в руке, вспомнил ненароком брошенную Юшкой подсказку. «Игра. Здесь не бывает просто так, идиот!» Глеб говорил тихо, смотрел недобро. Жестяная дверь, дразнившая мое любопытство, удара не выдержала. Тяжелое лезвие топора вскрыло ее, словно консерву. Наверху зашевелились. Слышал, как спешащие вниз люди отпирают засов, вот-вот застучат ботинками по лестнице. Топор швырнул Глебу, тот поймал оружие на лету, со сноровкой у него порядок. Из открывшейся перед нами мглы пахнуло сыростью и пылью. Цепочка следов на полу крысиных и не очень. Тут кто-то был совершенно недавно. Нас сейчас убьют. Доволен, так мечтал умереть. Глеб недобро бубнил, глядя как захожу внутрь, прищурился. Тут замок. Собьешь, я присел у короба. Глеб в один прыжок оказался рядом, легким замахом сшиб навесную чушку, Тело замка загрохотало по полу у самых ног. Ругнувшись, парень прильнул к стене, глядя на меня, раздумывал, не стоит ли и меня угостить яростью топора напоследок. Внутри сундука насмешливое разочарование гоготало мне в лицо россыпью изъеденных молью тряпок, словно вопрошая, что надеялся здесь разыскать. Автомат, средних размеров пистолет-пулемет был завернут в плотяную промасленную ткань. Немецкий фавриль в отличном состоянии. Выпал на пол пустой короб запасного магазина. Я щелкнул затвором, тот загнал патрон. А вот это уже другое дело. Глеб нахмурился моей находке, но не проронил ни слова. Ждать не стал, поднялся, ушей коснулся грохот сапог. Ничего, теперь огневая мощь на нашей стороне. Если бы знал раньше, может, вообще обошлось бы без смертей. Револьвер кинул Глебу, мне он теперь ни к чему, а он сыщет ему применение. Первый выскочивший был расстрелян мной, положил ему очередь точно в брюхо. Об него споткнулся второй, его уже подстрелил Глеб, точно в голову. По полу загрохотал пистолет, тут же перекочевавший в его карман. Мне пока хватало и фавриля. Пошло веселей. Безоружные, едва заслышав стрекот очередей, бежали из дома прочь. Одного настиг в дверях, второй попытался выползти через окно, но слишком увлекался перееданием. Застрелил, когда он перетащил ногу по ту сторону. Глеб лишних вопросов не задавал, знал, будь на моем месте, поступил бы так же. Я поглядел в сторону грузовика. Прыгнуть за руль и уносить ноги. Здравый смысл противился. Это ж игра, куда ты поедешь? С печки на лавку? Ответа у меня не было. Нам надо их главного взять. Живым? Я потер правое плечо, туда меня их язык подстрелил в прошлый раз. Не обязательно. Он из той братьи, которую хочется в списке мертвых видеть. А желаниями мы с ним сходились. Офицер скрылся в сарае напротив. Уверен, больно жалящая Сагаюса также при нем. И стреляет он хорошо. План есть, он, как дверь скрипнет, по нам огонь откроет. Не хочется умирать за просто так. Не дрейф, я пойду первым. Как будто ты из стали сделан. Что, пули не берут? Возмутился я. Он лишь буркнул что-то сквозь зубы. Ладно, если ему так не терпится умереть, не мне его останавливать. Может, просто уедем? У него есть кое-что. Справимся, можешь забрать что захочешь. Но это кое-что мое. Думаешь, я просто так угодил в эту передрягу? Вообще ни о чем не думаю. Тогда пошли. Глеб с разбегу ударил ногами в дверь, рухнул наземь в прыжке. Древесина хрустнула, словно от удара молотом, проломилась насквозь. Хрипло задрожали скрипящие ставни. Сагаюса заговорила на языке боли, вражеский офицер не промахнулся. Клянусь богом, я видел искры рикошета. Глеб ухнул, хватаясь за живот, а мне тогда чуть руку не оторвало. Я нырнул следом, выдав три очереди подряд, в молоко. Офицер нырнул за жестяной стенд. Ворохом щеп обратился стоящий рядом с ним деревянный ящик. Наружу из меня лезла пресловутая «ну я же говорил». Едва ли не силой держал в себе, сейчас не до того. Промчался мимо стонущего Глеба. Офицер ловко прятался за стендом и хорошо целился. Ствол винтовки показался с другой стороны, бахнул выстрел. Меня спасла сноровка. Рухнул на землю за миг до, над головой прожужжала пуля. Высадил остатки магазина на бегу, заставил поганца залечь и не казать носа. Когда боек щелкнул по пустоте, я перемахнул через стенд, рубанул прикладом наотмашь. Сагаюса грохнула вновь. Не бей я в прыжке, сейчас бы валялся у ног офицера. Вместо того, едва не выронив оружие, он попятился. Врезал ему пинком в живот, настиг рухнувшее тело в прыжке и опустил приклад на голову несчастного. Неприятный хруст заставил зажмуриться. Офицер забился в предсмертных конвульсиях, я утер лоб рукавом. Ну и ночка. Карманы обшарь, конверт, письмо. Глеб оказался живым. Ковылял, словно зомби, опираясь на стены. Не подхвати я его и не усади на стул, упал бы вновь. Ты как? Письмо найди, ему не было дела до моей заботы. Конверт и в самом деле отыскался. Хорошо запечатанный, со средневековой печатью. Я осмотрел Глеба с головы до ног. Меньше всего он походил на заинтересованного почтальона. Дай-ка его мне, ты едва ноги волочишь. Что там? Не твоего ума дела. Он взялся за пистолет. Неужели направит на меня? Расстояние меж нами небольшое, но на курок он нажать успеет. Ладно, ладно, успокойся. Держи свою почту. Теперь что? Кто вообще эти ребята? У пришибленного мной офицера был задран рукав, торчал кончик татуировки, обвитая лентами лезвие копья. Гунгнеровцы? Кто же еще? Террористы? Каких поискать? Не знаешь о них? Крепче спишь. Понял? Они все себя подобным клеймят, чтобы искать было удобней. Остряк, оставь шуточки для других, как-нибудь потом расскажу. Я кивнул, потом так потом, не настаиваю. Глеб таял на моих глазах, мгновение бездействия его убивали. Затрещала рубаха, рану надо было перевязать. Не давал покоя увиденный рикошет. Броника под ветровкой Глеба не сыскалась. Скверно выглядит, я оценил рану. Глеб поддакнул. Дело дрянь. Сильно он меня зацепил. Я тебе говорил, все-таки не удержался, а Глебу было все равно. Машина. Я тебе карту дам. Доктор Ури, запоминай адрес. 5 дня на часах. Чувствовал себя выжатым, словно лимон. Максим ободряюще хлопал по плечу. Ученые суетились, отсоединяя провода от костюма. Хотелось как можно скорее сорвать с себя эту тряпку и поехать домой. Были и новые лица. Долговязый медик флегматично изучал меня, словно мог поставить диагноз на глаз. Доктор Хаус на минималках. Пожал плечами и ушел прочь на вопросительный немой взгляд Максима. Вы молодец, Алексей. Не без огрехов, но смогли разобраться что, куда и к чему. Верю, что не ошибся в вас. Посмотрел на него из-под лобья. Кого иного мой взгляд заставил бы покрыться испариной, но не его. Идите домой. Мы уже перечислили аванс за первую половину месяца на ваш счет, чтобы было на что жить. Нам нужен сытый, выспавшийся и полный сил сотрудник. Не забывайте об этом. И, Алексей, не играйте больше в карты. Не ваши. Скинул с себя костюм, швырнул в выделенный мне ящичек в раздевалке. Незнакомые мужики, кто в душ, кто домой, кто покурить, не обращали на меня внимания. Словно я всегда здесь был. Я ненавязчив, к знакомству с собой не обязываю. Поспешил к выходу. У самого лифта столкнулся с Машей. В зимнем плаще с меховым воротником она смотрелась еще краше. Узнала меня, но подходить не стала. Что ж, иногда следует взять инициативу в свои руки. «Мария, у вас есть планы на вечер?» «Планы на вечер?» На ее лице отразилось задумчивое выражение. Словно искала новый способ искусно соврать. «Не желаете поужинать? Я угощаю». Аванс еще не проверял, но готов был поспорить. «Нам хватит». Она закусила губу и покачала головой. «Сегодня, наверное, никак не получится. Что, если завтра?» После работы, заметана, и на душе сразу же стало лучше. Домой тащился пешком, усталость грызла изнутри, но сна ни в одном глазу. Забрел в магазин. Сигареты, шоколад, что-то по мелочи. Сообщение от банка. Задолженность по ежемесячной выплате погашена. Следующий платеж В. Мегера на входе сегодня была то ли не в духе, то ли не в настроении. Смерила меня взглядом с ног до головы, но промолчала, уткнулась в вязание, только и шуршал по полу шерстяной ком. Хотелось отвлечься. Сегодня меня дважды убили. Словно супергерой боевика прыгал из будущего в прошлое. Спас Глебу жизнь, усадил в машину. Кровь из ран текла ручьем, заволакивая тело смертным холодом. Стрекот фавиля в руках, лязг затвора. Плечи помнили отдачу костяного приклада. Франция. 2033. Мироновская война, кажется, так ее называли. Я тогда еще сопляком в первый класс сходил. Батя, земля ему осколками, смеялся, что не успел на нее. А вот дядя Юра мог бы чего-нибудь вспомнить. 2 банки пива прямиком из холодильника жгли руки. Стоило бы прихватить пакет на закусь нарезкой риторской. Верить рекламе, так вкус знакомый с детства. А по мне, редкостная дрянь, но под пиво самое то. Лешка. Дядя Юра встретил усталой улыбкой. А я тут вот птичек домой зову. Любил он звать дронов-уборщиков то голубями, то воробьями. Еще недавно кружившая над двором стая неспешно парила в гаражный отсек до следующей смены. «Дядь Юр, держите!» Поставил перед ним на стол банку. В его каморке было жарко, даже душно. Как только весь день здесь сидит. Старое пальто на вешалке, ушанка с завязками кверху ногами покоилась на табурете рядом. Старик задумчиво глядел то на меня, то на пиво, то на следом выложенную перед ним сотку. Почесал затылок. «Где украл? Обижаете? Заработал, что ли? И где ж сейчас деньги поперед работы платят?» Спрашивал, уже взявшись за язычок открывашки. Пиво раздраженно шикнуло в ответ. В майн-тек, старик поперхнулся, как в старых мультиках. Постучал ему по спине, помогая восстановиться. Эк высоко взлетел, Лешка. «Правда, что ли, там? Али врешь?» На его вопросы показал свеженькую картонку пропуска. Старик многозначительно кивнул. «Не врешь, вижу. Ну, тогда молодцом же». Вытянул передо мной мозолистую пятерню, которую с радостью и не без улыбки пожал. Дядя Юра подвинулся на своей лавке, похлопал, предлагая сесть. «В ногах правды нет, дядь Юр, я к вам с вопросом. Про Мироновскую много помните, чтобы не по учебнику и своими словами». Старик сделал пару глотков, закусил колбасой, крякнул, задумавшись, а после выудил из-под стола бутыль мутной. «Ну вот, а я-то хотел на завтра быть трезвым, как стеклышко. Тебе зачем, малый? Ты сам вон до недавних пор солдатские сапоги топтал. Мало показалось? Память хочешь побередить или подвигами помериться? По работе. Меня ж в майн-тек не за красивые глаза взяли. Вот оно как. Ну так чего ж тебе знать хочется?» Пожал плечами. Вопросы, до сего момента, не дававшие покоя, шкодливыми детьми бросились в рассыпную. Из-за чего хоть началось все? Почему Мироновская, не французская, а пес его знает? Как-то так пошло. Миронов-то, вроде, посол наш в ихнем краю был, дипломат, а они брешут шпион. Ну сейчас-то, как мы им соли под хвост сыпанули, уже не брешут. Говорят, ошибочка, мол, вышла. Каются, челом бьют. А тогда вещали, будто вторая коронавирусная от нас. Ты первый-то не застал, такое себе время было. То чума, то еще какая оказия. А вы что по этому поводу сами думаете? Я не без сожаления заметил, что банка пива быстро опустела. Надо было блок брать целый, а я сглупил. Старик свою давно приговорил. Вспоминать было тяжко, а по глазам видел, повеселел. А что там думать? Правда, она где-то посерединке болтается. Ну что маш на меж ног? Но точно знаю, эпидемии мы никакой ни на кого не насылали. Нахрена? Экономика только-только вверх пошла. Раньше вот Великанск село селом был, а сейчас гляди-ка, румыны свой майн-тек к нам приволокли, офис открыли. У них еще по башне в Москве и Питере. Дядь Юр, мы про войну, поспешил вернуть его на путь нашего разговора. Не весть откуда явились граненые стопки, и когда только успел достать, мутное пахло уже не спасением от утреннего похмелья, а горьким привкусом завтрашнего. Ну, Лешка, будем. О чем это я? А, Мироновская. Ну, по первые обвинения шли. Они нас, мы их. Потом они у Евросоюза помощи попросили. НАТО-то к тому времени уже никому не НАТО стало, хе-хе. Европейцы как всегда. Мы, мол, только миротворцы, только гуманитарку. Красный крест, белые портки, а потом войска ввели. А нам на уроках истории говорили, что мы первыми атаковали. Врут. Потому как в первые дни мы знатно обосрались, по носу хорошо получили. Дали нам понять, что уж дюжи долго мы булки расслабленными держали. Хмель уже ударил в голову старику, развязывая язык. В разведку с ним лучше не ходить, в плен не попадать. А говорят так, чтобы обсер прикрыть, мол, мы били на упреждение. Сам понимаешь, политика. Кто сильнее в драке выглядит? Тот, кому первому зуботычину заряжают, или наоборот? Наоборот, то-то и оно, обормот. Так и у нас. Время-то за геройское выдают, а потому освещают так, будто что ни шаг, то подвиг. Ладно, Лешка, засиделись. Пойду домой, а то моя мне плешь проезд. Сам же знаешь, за каждую каплю загрызть готова, а тут еще и припозднился. Ты вот что, на выходных забегай. Я тебе и фотографии покажу, и записки. Вспомним. Ну и по третьей накатим, агась. Он подмигнул, я ответил ему тем же. Старик проворно влез в рукава пальто, заученным движением шлепнул шапкой, словно каску надел, а потом вздрогнул. Чуть не забыл. Ты ж у нас один Соловьев на всю кварту домов. Тебя тут девчонка какая-то искала. Загулял, что ли? Вроде того, отозвался, сам пытаясь вспомнить, с кем делил недавние ночи. До проигрыша в казино любил девичье внимание. Мы вышли, щелкнул крохотный китайский замок. От честных людей. Многозначительно выдал дядя Юра и на прощание пожал руку. Мороз после духоты коморки щипал щеки, настырно лез под куртку. Хорошо, что до подъезда едва ли больше двух шагов. Мегера на своем месте. Дернулась было вновь заградить собой проход. Неужели любит, когда ее толкают? В этот раз мне повезло. Успел и проскочил. Лифта ждать не стал, побежал по ступенькам. А ведь вот так и недавно мы вместе с Глебом, и Фавиль в руках. Прогнал назойливость воспоминаний, сунул ключ в скважину. Привык открывать тихо, словно и не в свою квартиру пришел. Однажды умудрился заловить так пару домушников. В полицию сдал их уже хорошо мятыми. Шумела вода. Я что, не выключил душ, когда умывался поутру? Память противилась, прекрасно помнил, как поворачивал рукоять крана. Тогда кто? С кухни пахло едой. Мясо, макароны, что-то сладкое. Ботинок не снимал, задел носком тряпку на полу, Кажется, это были чьи-то шорты. На ум шли пространные воспоминания о старом советском фильме. С легким паром или как-то так. Закусил губу, коснулся стены, надавил на рычаг. Нет, это точно моя квартира. И я буду ее защищать от непрошенных гостей. Деревянная рифленая рукоять впилась в мякоть ладони. Давно еще прикупил себе восьмизарядный «Витязь». Без наворотов, на черном рынке. Жизнь такая. Рванул на себя незакрытую дверь ванной комнаты. В лицо ударило клубами влажного пара. Глава 4. Утро. Кофе, бутерброд с сухим, липнущим к небу хлебом. Запихал в себя наспех, осторожно открыл дверь комнаты. Не приснилось. Спал всего пару часов. Вчерашний день оказался полон на сюрпризы. Теперь еще и это. На остановке предавался тщете размышления и бестолковости вопросов. А как, а где, а почему не знал раньше? Подвох мерзкой крысой таился в темных углах непростой, свалившейся мне на голову ситуации. Так бывает только в кино, в бестолковых женских сериалах, в журнале «Ого истории», но точно не в реальной жизни. Забираясь в автобус, подумал, что надо будет заскочить к казино, забрать со стоянки машину, если ее еще не угнали. Хотя кому нужна моя рысь, когда вокруг блещут хромом и лакировкой деграфа и марзипан. Поездка до офиса показалась бесконечной, словно на край света. Мир насмехался надо мной, обратив время из постоянной в вязкую неспешную жижу. Медленно тащилась стрелка часов, лифт норовил остановиться на каждом этаже. Я слыл терпеливым, но сейчас кто-то испытывал меня на прочность. Максима нашел в его кабинете, где же еще ему быть поутру. «Приветствую, Алексей. Поздравляю вас со вторым рабочим днем. Мы ценим вашу приверженность долгу и компании за то, что явились раньше намеченного. А, это что такое?» Я швырнул на стол пакет документов. Пока вез его сюда, не покидали мысли изорвать в клочья, сжечь, похоронить в мусорном баке. Словно это в самом деле что-то изменит. «Вы, гордый отец, поздравляю». Максим откинулся на спинку кресла, закинув ногу на ногу. «У меня никогда не было дочери». «Вот как? Тогда, КХМ, в чем проблема? Вызовите полицию, они избавят вас от наглой мошенницы». «Вызывал. Документы подлинные». «Тогда в чем беда? Точнее, зачем вы приехали с этим ко мне? Вы же обещали решить все проблемы, меня охолонило». «В самом деле, с чего взял, что майндтек имеет к этому хоть какое-то отношение? Все проблемы, которые были у вас до вступления. Так в чем же дело? Ипотека за вас погашается, вы при работе и деньгах, кредиторы вас не беспокоят. Но мы не решаем проблемы, что приходит после, и не решаем тех, о которых не знали до. В конце концов, иначе бы на нас работали дети, а нам нужны взрослые люди, Алексей». Он наконец вздохнул, вставая с кресла. Я чувствовал себя глупым и оплеванным. Максим глянул на часы. «Сядьте. До начала вашей рабочей смены еще 40 минут. Расскажите, в чем дело? Может быть, что-нибудь придумаем». Я набрал побольше воздуха в грудь. Она не вскрикнула, только дрогнула, вжалась обнаженным телом в плитку стены. Не переставая шуршал душ, плюясь массажными струями воды. Девчонка, на вид еще молоко на губах не обсохло. Испуг на лице, ладошками стыдливо и запоздало прикрывала срам. «Меня невинным видом не обманешь». Здравый смысл упрекнул в глупости, затылок уныло ждал удара. Голос дяди Юры, не переставая, повторял в голове: «Тебя тут девчонка какая-то искала, ты ж один Соколов на всю кварту». Удара не было, девчонка дрожала от ужаса. Молчание переставало быть томным.